Он теперь заправлял всем на нашей мебельной фабрике и в гаражах, расположенных на территории Бронкса. Зычный бас дяди Саши оживлял любую работу, а иногда он мог и приложить нерадивых работников пудовым кулаком, но так, слегонца. Тем не менее, за справедливость, мастерство и четкость его очень уважали и ценили. Я уже не раз убеждался, что сделал тогда правильный выбор, и даже прокачал фамильярность. Как-никак он был отцом моего друга и старше меня намного. «А идея чья?» – спросил я. «Мишкина», – усмехнулся Рощупкин-старший. «Удивил меня друг, очень приятно удивил». Афанасьевич прокашлялся и добавил. «Он говорил, что вы когда-то в Пёсельвании в какую-то заварушку попали. Пенсильвании», – машинально поправил его я с улыбкой. «Да пёс с ней, какая разница? Хоть Пёсель, хоть еще какая другая живность». Мишка сказал, что все эти машины – страшное дело для пуль, и предложил сварить вот такую штуковину. «Ты, Алексей, решил опять своей головой рисковать?» Рощупкин-старший пристально заглянул мне в глаза. «Придется, Александр Афанасьевич», — вздохнул я, — «по-другому никак, верю. Лезть не в свое дело не буду, ежели что, ныряй сразу в кузов. Такую толщину разве что трехлинейка может как-то пробить, и то не факт, береги себя там». «Понял, дядь Саш, постараюсь», — на полном серьезе ответил я. «Сейчас это наспех закрасит, чтобы не было видно при первом взгляде. А тент я распоряжусь, чтобы подрезали и дотянули до краев этих бортов. Его тонкими веревочками прихватит, так, чтобы на соплях держалось. Можешь прямо сбоку с разгона туда прыгать, они из пазов выйдут и все. Не надо будет оббегать фургон. Понял, понял, я пожал от всей души его крепкую руку, это очень выручит. Сам же думал, что нужно будет еще постараться расположиться на встрече с ирландцами так, чтобы они не успели угробить меня до того, как я буду выполнять эти гимнастические выверты с бортом грузовика, изображая героя из «Матрицы». Здесь в кузове ящик с секретом. Посмотри, я залез за Рощупкиным-старшим внутрь. Вдоль его задней части ближе к кабине был намертво приварен стальной ящик. Так его не открыть. А вот когда нажимаешь тут, дядя Саша нажал на выемку сбоку. Запор отходит и крышку можно поднять. Внутри ящика лежали на подушке из крупных стружек два дробовика и пистолеты. Все как ты просили. Попробуй открыть и закрыть. Я потренировался с кнопкой, и Рощупкин отпустил меня только тогда, когда сам остался удовлетворен. А я не стал противиться. Мелочи могли спасти жизнь. И там еще кое-что хотели тебе показать, капитан с казаком. Казаком уже окрестили Семена Молотова. Собственно, прозвище напрашивалось для бывшего казака-пластуна само собою. Я даже удивился, что впервые его услышал, но сразу понял, о ком идет речь. «Где они?» «У меня в подсобке. Посмотришь, что они там придумали, хитро, с прищуром», — добавил Александр Афанасьевич. Я зашагал между остовов машин, над которыми работали механики. Работа кипела полным ходом. Завтра очередная колонна грузовичков уходила в Вирджинию. Новая поставка, обещавшая принести около 60 тысяч грязными, за 5 дней работы, минус оплата водилам, охранникам, горючее, ремонт, зарплаты механикам. Теперь, кстати, и у тех, кто крутил баранку, имелось простенькое оружие на всякий пожарный случай. Всего у меня уже трудилось больше 200 человек, а скоро станет больше 300. Когда Виктор назвал эту цифру, я даже опешил и бросился проверять сметы друга. Но там был полный порядок. Точно отправлю его учиться. Голова очень светлая и работает все у него как часы. Подтянуть некоторые моменты, и у меня будет казначей, гений. Я вошел в кабинет Рощупкина-старшего. Капитан Синицын и Молотов поднялись мне навстречу и после короткого обмена рукопожатиями приступили к делу. «Алексей Иванович, смотрите, вот эту вещицу вы наденете на встречу с ирландцами». И капитан отступил в сторону, освободив мне обзор. На плохоньком манекене покоилось нечто, похожее на плод запретной любви боевой кирасы и римского доспеха. Но что это, я понял сразу. Похожие вещицы испытывали и до Первой мировой, хотя распространения они не получили. Передо мной был один из первых бронежилетов, где ниже широкой сплошной грудной пластины шли более толстые сегменты внахлёст. Такое, пожалуй, можно даже спрятать под зимнее пальто и будет совсем не видно. Более или менее повторяет изгибы тела. Это что-то редкое достали мои подопечные, ибо ранние жилеты были чем-то страшным и монструозным, да и громоздким, превращая тебя в пузана, как, например, 12-килограммовые немецкие саппенпанзеры. Где раздобыли? поинтересовался я. «Вы купили сегодня у одного сумасшедшего, коллекционирует такие штуки и оружие». «Еле расстался, пришлось раскошелиться», — ответил Молотов. «Но оно того стоит. Сколько весит?» — спросил я и подошел к броне, ощупывая ее и пытаясь приподнять. 8 килограмм. «Самое легкое, что удалось найти», — признался Синицын, — «зато толщина приличная». «Ну, 8, это вполне терпимо. Если бы здесь еще была защита паха, то такая шутка тянула бы все 12 и выше. Но такое не наденешь, ирландцы сразу все поймут». «Спасибо», — горячо поблагодарил я своих помощников. «Приятно, когда какие-то вещи можно делегировать профессионалам, а не ломать голову над мелочами». «Да было бы за что, Алексей Иванович, вы точно уверены, что мы не сможем быть рядом?» «Не думаю, что нам дадут такой возможности», — покачал я головой. «Это очень опытные парни, даю голову на отсечение, что они выберут такое место, где смогут контролировать все подъезды и будут видеть любого, кто приближается к ним. Так что, думаю, вы будете на расстоянии. Когда все начнется, вам нужно будет быстро прибыть на место. Постараюсь продержаться до этого момента. Забираем жилет и поехали в офис. Машину, как закончит, пусть тоже туда пригонит. А остальные люди, делаем так, как договаривались заранее». Часть нашей команды собралась в глубине офисного здания. Я делал пометки в записной книжке. Остальные украдкой посматривали на телефон. Приходилось специально делать вид, что я спокоен, чтобы волнение не передавалось пусть даже и бывалым бойцам. Внутри меня, как бы я ни старался, начинал закипать мандраж. До этого его удавалось держать в узде. Плюс еще и молодое тело с его гормонами. Звонок раздался как гром среди ясного неба. Я поднял глаза, отложил, не спеша, ручку с записной книжкой в бордовом кожаном переплете. Отпил кофе и обвел всех взглядом. Несколько пар глаз неотрывно сверлили меня. Снял трубку и ответил в приемный раструб. «Слушаю. Дизельная станция в Бирстейт. Адрес Бирстейт 6. Через 2 часа. Ты должен быть один. Иначе мы уедем, и уже завтра ты не досчитаешься кого-то из своих близких. Мне нужно забрать Льюиса из тайника», — быстро проговорил я, пока на том конце провода не положили трубку. «Какой еще тайник?» — проскрипел пожилой голос. «Не дури мне голову. Меня обвиняют в убийстве копа. Пришлось все спрятать. Ты думаешь, я сижу в данный момент прямо на пулеметах?» Несколько секунд тишины, и затем голос угрожающе ответил. «Даю тебе лишние полчаса, не более. Повторяю, хоть малейшие подозрения, что ты не один, и твои друзья и родственники – трупы. Поверь, мы умеем добраться до любого». Трубку бросили. «Раз дали еще время, значит, уверены в себе». Я повернулся к Синицыну. «Карту». Мы кинулись к столу, и он развернул большую подробную карту окрестностей Нью-Йорка. «Что еще за Бирстейт?» «Медвежья гора». «Это», — я начал водить пальцем по карте, — «это заповедник». Мы с капитаном склонились над приличным зеленым пятном, испещренным мелкими реками, впадающими в Гудзон. «Вот же сволочи», — выругался Синицын. «Да тут вокруг одни поля, а это единственная возвышенность на километр вокруг, на которой стоит эта станция. Только одна дорога идет мимо, а чтобы туда подъехать, надо пересечь мост. Они точно оставят там кого-то, чтобы увидеть, сколько машин едет. А может, даже все просматривается из самой станции. Тут рядом есть лес», — указал я, — «в полукилометре». Капитан нервно пожевал усы, затем сказал: «Отправлю туда Горохова, но нам придется лететь на всех парах через мост. Уверен, они звонили из автомата уже где-то на окраине города. Пока мы доберемся до выезда из Нью-Йорка, они уже будут на месте». «Согласен, я тоже так думаю», — я кивнул напарнику. «Тут и в мое время до этого заповедника по шоссе надо ехать минимум час, а в условиях скоростей этого времени, если сделать скидку на то, что дороги свободны от пробок будущего, времени мне дали впритык даже с учетом лишнего получаса». «Звони бойцам», — скомандовал я, — «введи их в курс дела и пусть выдвигаются. Мы заранее договорились, что группа прикрытия в течение дня разъедется по городу и потом соберется в одной из богом забытых кафешек, ибо я был уверен, что ирландцы следят за нами, и если поймут, что мы сорвались на большом количестве машин, запросто не появятся в точке встречи. Кто-то должен был остаться у них в городе и следить за нами, а может, и кто-то из местных бандитов им помогает. Так что часть людей поедет туда отдельно от меня, Синицын с парой человек уже следом за мной, на моем подкарде, который будет побыстрее любого фургона. Не думаю, что это уже вызовет напряжение у бомбистов. Во-первых, они уже получат, как они думают, желаемые. Во-вторых, у них хороший опыт, а значит, одной машины не испугаются, и ее они засекут заранее. Только бомбисты не в курсе о возможностях и моих людей. Мы не просто мелкая банда, которую сколотил молодой везунчик. У меня тоже кадры имеются. В открытом бою я бы поставил 100-1 именно на своих парней. Я снял трубку. Бюро расследований Нью-Йорка. И с замиранием сердца ждал ответа. «Слушаю вас», — ответил знакомый голос. «Гленн Диксон должен был явиться в отдел сегодня и ждать моего звонка. В его способности обставить все на месте так, что трубку возьмет именно он. Я не сомневался. Не глупый малый все-таки. Только по женщинам прокололся. Но у всех есть свои слабости», — говорит Алексей Соколов. «С кем имею честь? Агент Диксон на проводе. Меня хотят убить. Ирландская банда. Они угрожали мне и требуют отдать им мой бизнес. Эти сволочи только что назначили мне встречу через 2,5 часа, проговорил я все так, как мы условились с агентом. Вы уверены, что за ирландцы? Какой адрес? Бирстейт 6. Приезжайте срочно. Я не могу ждать. Бирстейт 6. Добавил я истерии в голос, чтобы возможные уши тоже слышали это рядом с агентом, и повесил трубку. Повернулся к Синицыну. «Капитан, вы знаете, что делать? Бюро будет ехать лишние минут 10, а не дальше, чем мы от этого заповедника. Я поехал. Помогите мне. Придется ехать в Кирасе, если за мной будет слежка. Ну, ничего. Это мелочи по сравнению с тем, что предстоит. Синицын и Волков помогли мне облачиться. Затем я надел толстый свитер поверх бронежилета и уже накинул пальто, запахнув его. Оставил только один пистолет. Уверен, его придется выкинуть по требованию ирландцев. Основное оружие у меня в фургоне. Я спустился вниз и прошел через черный ход на задний двор. Мне нужно проехать через заранее снятую нами квартиру и погрузить завернутые Льюисы. Пулеметы перевезли туда еще неделю назад, когда я отдал приказ убрать их подальше от наших точек. На самом деле на это у меня уйдет меньше получаса. Доработанный грузовичок ждал меня у стены примыкающего дома. Я забрался внутрь. Двигатель мерно затарахтел. Ему-то волноваться было не о чем. Я машинально перекрестился и вдавил педаль. Начали. Отель Плаза сейчас. Теперь он смотрит на парк, и перекресток уже не такой оживленный. Глава 18. Слишком много пуль. После того, как я выехал из Нью-Йорка, то еще какое-то время ехал по автостраде на север, постоянно сверяясь с картой и подсвечивая ее зажигалкой. Если бы я промахнул нужный поворот или не заметил указатель, то не успел бы вовремя. И тогда неясно, как поступили бы ирландцы. А я еще не так долго прожил, чтобы хорошо ориентироваться, да еще и за пределами Большого Яблока. Алексей тоже пробыл здесь около года и дальше Бронкса вырывался редко. Это я постоянно в разъездах. Я свернул направо на нужном указателе. До заповедника Бирстейт, Медвежьи горы, оставалось несколько километров по двухполосной дороге. Навстречу мне попалась только одна машина. Ярко слепя фарами, Мерседес пронесся мимо. Неудивительно, кто в этом заповеднике может быть зимней ночью, кроме бандитов или тех, кто припозднился и теперь быстрее возвращается домой в тепло и уют. Парочки влюбленных вряд ли бы рискнули по такому морозу сидеть где-то в авто посреди леса. Мост 4 длинными, изогнутыми дугами, казалось, сжал реку, как лента. Я быстро промахнул его, попутно крутя головой по сторонам, но увидеть что-либо необычное тут было невозможно. Впереди по бокам от дороги высилась громада леса. Если за мной и наблюдали, то я точно никого не видел. Проехав еще с километр, меня вынесло на дорогу среди полей. Впереди слева высилась освещенная белыми и красными огнями стрела. Вот и станция. Прямо к ней и примыкала эта радиовышка, которую я заметил издалека. Я притормозил и свернул с дороги. Грузовичок затрясло на ухабах грунтовки. С замиранием сердца пришлось остановиться на плоской, укатанной площадке перед воротами на станцию. Фары вырвали из темноты закрытые решетчатые ворота, перетянутые цепью. Весь забор представлял собой крупную редкую рабицу. Я заглушил двигатель, выключил фары и сидел где-то минуту, приоткрыв окно и слушая тишину позднего вечера. Огни вышки, выкрашенные в красный цвет, освещали большие цистерны, тускло поблескивающие в свете старых и уже желтоватых прожекторов. Несколько подсобных помещений из дешевых материалов. Деревянные катушки с проволокой, ящики, контейнеры. Массивное колесо железного ворота, будто забытое здесь уже давно. Только вот нигде не видно сторожа. Должен же тут быть кто-то ночью. Я открыл дверь, выпрыгнул наружу и, не торопясь, прохрустил по снегу вокруг капота. Достал сигареты и осмотрелся. На пустой дороге вдалеке не было пока видно ни одного огня. Как назло, ноль авто. До горизонта, с одной стороны, во тьму уходили поля. В сторону моста в полукилометре высился сплошной черной громадой лес. За ним вдалеке виднелись огни Нью-Йорка. С другой стороны, за редкими посадками должна была изгибаться река. Тишина. Лишь еле слышное гудение трансформатора вышки. Я выпустил струйку дыма, и тут же в стороне, противоположной городу, зажглись огни двух авто. Они, покачиваясь и подпрыгивая, начали приближаться ко мне через поле. Значит, меня все это время пасли, оценивая, один я или нет. Машины, Форд и Рено, закатили на площадку и остановились передо мною, не выключая фары. В окне Рено торчал ствол винтовки, направленный на меня. По спине пробежал холодок. А ну как сразу пальнут без разбора. Но не должны. Сначала убедятся, что я не пустой приехал и не попытался их обвести вокруг пальца. Спустя несколько секунд двери все же открылись и наружу начали выбираться ирландцы. 5 человек в зимних пальто без особого шика и простеньких шляпах. Такой пройдет мимо на улице, и ты даже не приметишь, сколько людей в подобной нейтральной одежде каждый день перемещается по мегаполису. Среди них выделялся лишь один. Приталенное черное пальто, смахивающее больше на военный френч. Шляпа-котелок на голове, трость в руке, на которую опирался хромающий пожилой мужчина. Морщинистое лицо превратилось в маску практически без эмоций. Цепкие глаза смерили меня, и он усмехнулся. «Так вот вы какой, мистер Соколов. Признаться, я ожидал другого. Мне говорили, что вы молоды, но все ваши деяния как-то не укладываются в это». Он показал на меня рукой в перчатке и затем оперся обеими ладонями на трость, поставив ее перед собою. «А вы, господин благочестивый, именно такой, каким мне вас и описали», – парировал я, хотя в душе не знал, как выглядит один из основных подпольщиков. Он удивленно сузил глаза. «Слышали обо мне, и откуда? Это разве важно?» Я докурил сигарету и бросил бычок в сторону кучи хлама около пустых бочек. Главарь бомбистов усмехнулся и добавил: «Вы не привели за собой хвост, Алекс. Вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Уверен, ваши люди позвонили сюда». Я кивнул на подсобку радиовышки. «В таких местах всегда был простенький телефон, иначе бы мы не увиделись. Я один. Ну да, что им стоит развернуться, выехать на дорогу и рвануть по дороге через заповедник на восток в сторону побережья, а потом по окружной внешней автостраде вернуться в Нью-Йорк. Обыщите его», — коротко скомандовал благочестивый. Боевик, стоящий ко мне ближе, двинулся вперед. Мне под мышку уткнулся его пистолет, но я предусмотрительно поднял руки и проговорил: «Пистолет за поясом сзади». Полы моего пальто разошлись широко в стороны вслед за руками. Ирландец хмыкнул и достал кольт, забрал его себе и сунул за пазуху. Затем отвернул полупальто дальше и заглянул за спину. Похлопал по бедрам и ногам. Последние обшаривания прошли по поясу. Он отступил назад, и я с облегчением выдохнул. Пока руки были подняты, моя броня, и без того коротковатая, ушла выше пояса и все обошлось. Собственно, вряд ли бы ирландцы с меня стаскивали ее, если бы нашли, но в случае чего целились бы уже не в силуэт. Вообще, это было явно лишнее и скорее в качестве дани привычки и перестраховки. 3 ствола сейчас смотрели на меня. Куда я денусь с подводной лодки? Пулеметы, требовательно произнес благочестивый. В кузове, я кивнул в бок на грузовик. Парни, заберите. Тот боец, что меня обыскивал, отошел подальше, не сводя с меня пистолета. Другие двое не торопясь обошли по широкой дуге грузовик, держа на прицеле его кузов. Затем один из них приблизился и заглянул внутрь. Порядок. Никого. Он закинул дробовик на ремне за спину и полез внутрь. Закопошился там. Льюис и здесь. Но я не вижу патронов. Где патроны? Нахмурился благочестивый. Речь шла о стволах. А патроны я расстрелял в парне Егорского. Пожал я плечами. Пришлось. Ага, сейчас. С патронами я тебе их привезу. Чтобы потом эти адские машинки заговорили против моих людей и агентов бюро, если они, конечно, успеют. Желваки на лице старика бешено заиграли, но он совладал со злостью и процедил. Зачем ты и твои люди убили Гарри Томпсона и его парней? По его приказу убили моего отца, и его люди похитили мою девушку. Я не собирался вступать в конфликт первым, сухо ответил я, предлагаю сделку. Двое ирландцев понесли Льюис и Крино. Один из них начал укладывать замотанные в ткань пушки в багажник. Предварительно Синицын с ребятами вчера обтер их, избавляя от любых отпечатков наших пальцев. Второй бомбист стоял налегке и не сводил с меня глаз, но пистолет его был опущен вниз. Сейчас меня держали на прицеле двух стволов, уже лучше. Если, конечно, это считается за везение. Что за сделка? Осклабился старик. Я отдаю свой бизнес, а вы отпускаете меня. Я закурю еще, кури напоследок. Зачем нам твой бизнес? Если мы захотим, наши компаньоны дадут нам денег. Мы предпочитаем лишний раз не светиться, усмехнулся благочестивый. Под компаньонами он, видимо, имел в виду бандитов типа Дина Абаниона. Я достал сигарету и начал прикуривать ее. Сделал вид, что на ветру не зажигается спичка, и сделал небольшой шаг назад, закрываясь от ветра и одновременно равняясь с капотом моего грузовика. «Не позорьтесь, Алекс», — продолжал старик, — «примите смерть достойно. Надо отвечать за свои поступки. Тоже мне, моралист нашелся. Бомбист, подпольщик, действующий на деньги ирландской мафии. А не за это ли ему такое прозвище дали? Парочка, которая перетаскивала Льюисы, начала заканчивать свою возню с багажником Рено. Пора, не стоит ждать, когда против меня снова будут четыре ствола. Я напрягся как струна, кровь набатом уже била в висках, адреналиновый шторм гулял по телу. Благочестивый тем временем убрал одну руку с трости, потянувшись за пазуху пальто френча. Похоже, сейчас меня и прикончит, достанет ствол и пальнет в меня. Томпсон был моим шурином, злобно сплюнул один из ирландцев, и редкостным дерьмом, резко ответил я. Ирландец что-то яростно выкрикнул и вскинул винтовку, а я уже как вратарь прыгал в сторону стоящего под углом грузовика. Пуля из винтовки прошла выше. Мне бы только успеть упасть за высокий капот моего тарантаса. Что-то ударило мне в бок, когда я уже почти скрылся за грузовым фордиком. Да так сильно, что у меня вышел весь воздух из легких. Все-таки второй ирландец, который держал меня на прицеле, попал. «Убейте его!» – заорал в ярости благочестивый. «Томми, что вы копаетесь там? Обходите его!» Тот, что назвался Шурином, похоже, не стал даже дожидаться окриков босса и, сразу сориентировавшись, двинулся в мою сторону. Я выглянул из-за угла авто. Пуля выбила искры рядом, и мне пришлось отпрянуть обратно. Вдруг послышался примерский звук, который я не раз слышал когда-то во время своей военной службы. Слишком уж плохие воспоминания, когда именно с него начинается бой в горах, а ты идешь по дороге, и вдруг твой товарищ падает прямо перед тобою. Смертельный короткий свист и глухой чавкающий плевок удар, как будто что-то вошло в мокрое и плотное, прилетело вместе с громким выстрелом со стороны леса. Ирландец-родственник Томпсона с гримасой боли выгнулся дугой вперед, даже привстав на носочки, а затем бухнулся на колени и рухнул, как подрубленное дерево на снег. «Снайпер!» – заорал благочестивый, с неожиданной для него прытью ныряя за Рено, а я уже переваливался через борт грузовика. «Спасибо, Александр Афанасьевич!» – не подвел. Веревки вышли из пазов, и тент впустил меня в темное нутро кузова. Падая через заваренный борт, почувствовал еще один приступ острой боли в боку. Я рухнул на настил, пытаясь, как рыба, вытащенная из воды, набрать воздуха между длинными паузами. Рука шарила по ящику с оружием. Наконец, пальцы вдавили пружину, и я перевернулся на здоровый бок, с трудом отбрасывая крышку. В этот раз уже зарычал от болезненных ощущений в теле. По толстенным металлическим профилям забарабанили пули. От звона у меня начало закладывать в ушах. «Да!» Зверски заревел я и запустил руку в ящик. Без русского могучего и трехэтажного было уже никак. Пальцы нашарили дробовик, а я подтянул себя к ящику. Бах! Раскатистый выстрел из винтовки снова прилетел со стороны леса. Ирландцы на секунду перестали палить и инстинктивно залегли за машинами и рухлядью, которая лежала на площадке перед станцией. «Стреляйте по вспышке! Он там!» – заорал кто-то из бомбистов. «Похоже, позицию моих людей раскрыли. У меня не было времени думать про то, как они умудрились так быстро оказаться рядом с вышкой, потому как в секундном затишье я уловил быстрый скрежет снега под ботинками. Тень мелькнула в просвете между бортом и тентом, и я вскинул винчестер. В кузов за угол попытался засунуть свой дробовик один из врагов, и я сразу, без разбора, пальнул в его сторону. Дробь ушла бандиту в руку и плечо. Бомбист не успел довести свое оружие на меня, и его заряд улетел куда-то в верхний угол тента. Зато его рука и пальцы превратились в месиво. Я кинулся вперед, не давая ему прийти в себя, и лупанул из дробовика, не глядя за угол, еще два раза. Послышался истошный крик. попал. Среди буйства выстрелов мне показалось, что я слышу телефонную трель. Но даже если пособники ирландцев хотят их предупредить о чем-то, сейчас благочестивому и его людям явно не до этого. Я коротко выглянул в щель между уже изорванным дробью тентом и бронебортом, мысленно не переставая благодарить Рощупкиных за их идею и работу. Ирландцы засели за машинами и пытались вести пальбу в сторону леса. Как только один из них попытался приблизиться к водительской дверце Форда, стекло над его головой тут же разлетелось вдребезги от очередного винтовочного выстрела. Бомбисты в ответ тут же поднялись и начали заливать огнем видимую им одним точку, откуда лупил меткий стрелок. Я поднял дробовик и послал все оставшиеся заряды в сторону прячущихся ирландцев. Одного эта хаотичная стрельба задела в ногу. Он тут же спрятался за багажником Рено, громко ругаясь. А я нырнул обратно, потому как над лежащим на снегу железным воротом внезапно показался сам главарь бомбистов, целясь в меня из пистолета. Это когда он успел туда перебежать, выстрел пробил тент в том месте, где я был долю секунды назад. Пришлось отбросить опустевший дробовик и схватиться за второй, заряженный. Вытянув его из ящика, я послал следующие заряды дроби по-африкански, выставив оружие над собою и над бортом. Хаотичные выстрелы в сторону противника не принесли нужного результата, но заставили их еще больше залечь. «Бах, Томми!» – заорал благочестивый. Судя по всему, теперь бомбистов осталось в строю двое. Одного сразил снайперский выстрел из леса, второго я точно нашпиговал дробью рядом со своим грузовиком, бронекапсулой, а точнее, броневанной. Звучит смешно, да только я до сих пор жив исключительно благодаря ей. Теперь ирландцы потеряли еще одного бойца. Все же такой бой, это вам не в городской застройке кошмарить полицейских где-то в Ольстере. Там какие-то машины, закричал последний подопечный главаря подпольщиков. Похоже, бюро расследований спешит мне на помощь во главе с агентом Гленном Диксоном. Нельзя дать им взять хоть кого-то из этой пятерки живыми. Я послал еще несколько зарядов дроби в сторону ирландцев, но без каких-либо последствий. Они уже спрятались так, чтобы быть закрытыми от моей позиции в кузове грузовика, и от стрелков из леса. Следом я выхватил из оружейного ящика привычный мне кольт. Пистолет отправился в глубокий широкий карман пальто. В нагрузку подхватил патронтаж для винчестера, забрасывая его себе на плечо. Пальцы начали механически набивать дробовик патронами. Я шумно вдохнул и вынырнул наружу, стискивая зубы от боли в боку. Попытка мягко приземлиться на снег не удалась, но я тут же упал в снег, целясь в сторону железного колеса ворота. Где-то там благочестивый быстро встал и в полуприседе двинулся вперед. На снегу булькал ирландец, которого я нашпиговал дробью чуть ранее. Живучий гад. Выстрел из винчестера угомонил его навсегда. Перебежка в сторону цистерны. Я превратился в механическую машину. Вскинуть дробовик, отстрелять два заряда, наклон, выстрел за колесо ворот. Несколько шагов, повтор упражнения. На третий раз я задел торчащий ботинок благочестивого, и он дернул ногой, заваливаясь от внезапности на бок. «Алекс, не стрелять по нему, Алекс, прячьтесь!» Раздался позади окрик Диксона. Машины бюро вынеслись на пустырь перед станцией. Из них наружу посыпались агенты. Последний ирландец было попытался выстрелить из-за Рено, но его буквально смели пальбой из автоматических винтовок Браунинга. Крыло куцевого автомобильчика естественно не выдержало множественных попаданий, и пули вошли в тело бомбиста, который медленно завалился вперед. Шляпа с его головы слетела, а он уткнулся лбом в снег, так и застыв пятой точкой кверху, словно пришел на занятие йогой, а не чтобы убить меня и забрать Льюисы. Смерть в бою находит людей зачастую в самых странных позах, сковывая тело предсмертной судорогой. «Алекс, ложитесь!» – орал Диксон. «Ага, сейчас. Времени уже не было, и я просто рванул вперед за угол, выхватывая кольт из кармана. Прямо на выставленное дуло пистолета благочестивого. Туум!» В голове разом исчезли все звуки, а я словно попал на зажеванную кинопленку и падал назад, стреляя в главаря ирландцев. Один раз, второй, третий, четвертый. Весь магазин кольта ушел в извивающееся тело благочестивого, а я рухнул на снег спиной, пытаясь вдохнуть. Наконец, это удалось сделать. Ощущение было, словно я вынырнул из-под толщи воды на воздух. Надо мной склонился агент Диксон. «Алекс, как вы?» Я проморгался и хотел растереть грудь, где ощущал сильнейшую боль. «Куда там? Там же бронежилет. И, судя по всему, смятый». Я молча запустил руку под жилет на боку. «Не мокро. Значит, и там не пробили. Думать о том, какие теперь будут гематомы, не хотелось. Калибры в меня прилетали не крупные. Разрыва органов не должно быть. Да и что самое главное, что я живой, а враг снова повержен. Выставите дозор, вдруг кто-то из этих бандитов еще рядом. Алекс, руку. Кто это? Закричал старший агент. Ухватившись за протянутую ладонь Глена, я с трудом встал и увидел подъезжающие машины. Это мои люди, Глен, из моего охранного агентства. Скажите своим коллегам, чтобы не стреляли. Диксон тут же обернулся. Отставить. Это люди из охранного агентства мистера Соколова. Агенты бюро явно с облегчением выдохнули, опустив стволы, в прицелы которых взяли подкатывающие форды. Пока ко мне подбежали и начали помогать Матвей с Молотовым, пока что-то говорили напарники Глена Диксона, я изо всех сил фокусировал взгляд на лежащих ирландцах. Благочестивый, нашпигованный пулями, привалился к цистерне около большого колеса. Его рука с пистолетом была запрокинута на лежащий рядом ворот, который он и использовал так успешно в качестве укрытия. С губ его сочилась тонкая красная струйка. Готов, лицом вниз, как новая кукла из упаковки лежал бомбист, которого сразили первым выстрелом из винтовки со стороны леса. Смотреть на того, кого я сначала ранил, а потом добил из винчестера, не хотелось. Такое потом в страшных снах будет сниться. В виде призрака без головы. Томми лежал на капоте авто. Шляпа слетела. В голове. А, да ладно. Там тоже без шансов. Еще одного порешетили агенты бюро. Все. Здесь свидетелей сделки с пулеметами нет. Мой взгляд, бегающий по трупам, не укрылся от Диксона. Он скомандовал агентам и указал на бомбистов. Обыщите их. Осмотрите все машины. Окажите помощь Алексу. Возникшая была заминка испарилась. Вокруг забегали люди. Я поднялся, опираясь на Матвея, и пересел на старый полусгнивший ящик, чудом уцелевший в перестрелке и не разлетевшийся на множество деревянных реек и щепу. Они все мертвы. Вам ничего больше не угрожает. Вы вовремя позвонили нам, Алекс. Короткими фразами оттарабанил Глен. Агент Диксон. Тут пулеметы Льюиса. Раздался радостный возглас одного из сотрудников бюро. А это не те, что мы ищем. Билл Хагли. Под пристальным взглядом напарника обошел меня и уставился на убитого главаря. «Да это же благочестивый, Глен!» — ахнул он. «Это же наш клиент, наивная душа. Но чего его жалеть, он пойдет счастливым прицепом за своим старшим напарником. Получит какую-нибудь благодарность или что-то вроде того в личное дело сотрудника бюро. Похоже, это наши подпольщики», — кивнул Диксон. «Глен, у вас прямо чуйка. Мы сначала подумали, что это глупая шутка. Какие-то ирландцы... «Да еще и тут, в заповеднике», — добавил кто-то из его напарников. Диксон приосанился. «Тут ранение от винтовки», — вдруг громко доложил кто-то, склонившись над лежащим ничком в снегу ирландцем. «Винтовки?» — подозрительно переспросил Глен. «Здесь был еще кто-то?» «Это люди из моего охранного агентства», — поспешил ответить я. «И где они?» «Вон там», — я показал на темное пятно леса. «Думаю, они скоро к нам присоединятся». Агенты заметно напряглись. Никто не выжил, с неудовольствием констатировал Билл, закончив беглый осмотр. «Эх, Алекс, зачем вы полезли?» «Билл, осади!» Остановил его старший напарник, парню досталось. Ему и так прилетело. «А как он выжил?» Удивился Хагли. Я вместо ответа задрал свитер, привалившись к стенке, и показал пластины бронежилета. «Надо снять и осмотреть. Крови нет, но боль чувствуется. Сейчас прибудут врачи. Они с коронером едут следом», произнес Диксон. «Агент Диксон, там в подвале сторож, до сих пор не пришел в себя. Пытаемся его растормошить. Ему крепко досталось. Эти уроды ударили его чем-то тяжелым по голове сзади. А вот и пропавший сторож нашелся», подумал я. «Хорошо, что жив, и что ничего не видел, тоже». Со стороны леса показалось два еле заметных пятна. Агенты взяли их на прицел, но вскоре подуспокоились. Два человека шли, подняв руки над головой. Оружие болталось на ремнях у них за спинами. Я прищурился. Синицын с Гороховым. Точно они. Оба бойца сразу подошли ко мне. Капитан по пути мазнул взглядом по убитым ирландцам и, удостоверившись в том, что все прошло как надо, присел передо мной. Только сейчас я заметил, что он был без пальто, в какой-то толстой фуфайке, как и его напарник. Обоих била крупная дрожь. Одежда была вся мокрая. «Как?» — слабо спросил я. «Как вы там оказались?» Капитан улыбнулся и тихо ответил, убедившись, что Диксон уже отошел подальше и занят тем, что раздает команды агентам. Паккарт выше всяких похвал со своей скоростью, зубы его стучали. Горохов же усиленно прыгал вокруг, изображая из себя ударника-физкультурника. Но все равно, это идея семена, капитан кивнул на подопечного, мы ехали по дороге вдоль реки, чтобы срезать, и он увидел моторные лодки на причале. Еле договорились со сторожем. Пришлось даже поднажать и подмаслить. Дальше было дело техники. Только мы чуть не перевернулись в самом конце уже на этом берегу. Все-таки непривычно таким управлять. Лодка налетела на какую-то корягу у кромки воды. Оружие успели поднять, а сами в воде оказались. Потом был марш-бросок через лес. Бежали быстро, насколько могли. А если там капканы, неожиданно произнес я, здесь всяких дураков шастает много. Хоть и заповедник, но все же. Горохов замер, услышав меня, а Синицын застыл с открытым ртом. «Шутка, усмехнулся я, это у меня всегда так. Начинаю шутить не в тему, когда такое, я показал на побоище. Отходники, чтоб их. Семен, спасибо большое». Горячо поблагодарил я снайпера. Он остановился и вдруг инстинктивно вытянулся, коротко отрубив. «Рад стараться. Так, надо будет точно поработать с ним, чтобы не было никакого накопительного эффекта». Сейчас Горохов выглядел бодрее бодрого, словно и не бежал по лесу в мокрой одежде в мороз и потом не участвовал в перестрелке с бандитами. Если бы не мороз, руки бы меньше дрожали, Алексей Иванович, я бы их всех того. Жаль, света мало было, только эти фонари на вышке да фары, он разминался, гоняя кругами вокруг пустой бочки, продырявленной моими же выстрелами, но оптику мне хорошую к винтовке выдали. Прямо загляденье, но... «Давай-ка без бахвальства», — усмехнулся в заиндевевшие усы Синицын. «Слушаюсь, ваш благородь». Я посмотрел на бегающего паренька и обратился к Синицыну, пока он помогал мне освобождаться от бронежилета. «Наверное, я все правильно делаю, Георгий Александрович». «Не понял», — удивился он, стуча зубами. «Послало же мне провидение этого Горохова». «Это да», — усмехнулся Синицын, «но вы и сами не промах, продержались бы». «Лично я не сомневался». «Ты давай-ка прими внутрь чего-нибудь горячего с Семеном, и давайте в машину, растираться и переодеваться. Матвей, отвези их срочно в тепло, пока врачи приедут, 100 лет пройдет». «Слушаюсь». Неподалеку один из агентов стоял с блокнотом и быстро черкал, пока другой, в очках, склонялся над каждым из ирландцев. Киприан Макфридди, он же благочестивый, Том Бетфорд. «Хороший выстрел», он посмотрел на сраженного Гороховым Томми, это Балджер Ласки и Билл Ласки. Давно их, кстати, ищем. А этот, агент указал карандашом на того, которому я разнес лицо. А здесь проблема, мужик в очках почесал затылок. Ну-ка, а что это тут у нас? Он опустился на колено и достал медальон из-за воротника убитого. Счистил с него кровь и открыл. Финну Биллингену от семьи. Пиши пока что так, Финн. Я весь превратился во внимание. Значит, Луи два ствола альтери тут нет. Поневоле я машинально оглядел ночное поле вокруг станции. Похоже, благочестивый не стал брать на дело ни своего человека. Тогда ручной отморозок Дина Абониона до сих пор где-то в городе. И, может, не один. Это плохо. Черкай там. 5 убитых угрожали мистеру Алексею Соколову, бизнесмену. При попытке убить мистера Соколова были ликвидированы агентами бюро расследования, диктующий блеснул очками на моих людей и добавил, и частной охраной мистера А. Соколова. «Господа, вам придется в ближайшее время подтвердить протокол и дать показания», — подошел к нам Билл Хагли. «Не волнуйтесь, здесь для нас все очевидно. Тем более, такая удача. Благочестивый разыскивается у себя дома и во всех штатах», — поторопился добавить Глен Диксон, бросив на меня украдкой многозначительный взгляд. «Мои люди превратились в немногословных кивающих болванчиков. Понял, не знал, не видел, не в курсе, выполнял задание по охране, стрелял». Я даже усмехнулся, глядя на их лица. Тело обнимало боль. На адреналине я ее, оказывается, еще и слабо чувствовал. А сейчас ощущал, как тупой и ноющий огонь расползается от мест, где пули попали в бронепластины. Хотелось раздеться и лечь на снег. Глава 19. Не в мою смену. Доктор ушел во 2:00 ночи. Я забылся тяжелым сном, но через время почему-то проснулся от странного ощущения. Несмотря на требования врача сохранять максимальный покой, я медленно поднялся на постели, сжав зубы, опустил ноги на холодный пол и замер в этой позе, опершись на постель. В темноте еле слышно тикали часы. Я осмотрел комнату, будто бы увидел ее в первый раз. Взгляд вырывал из тьмы обрисы предметов. Их очертания молча окружали меня как призраки. «Вижу, что тебя ждут огромные испытания», — а от твоей воли будут зависеть сотни судеб. Вижу, что тебе придется жертвовать близкими. Вижу, что враги будут сильны и жестоки. Вижу все в тумане. Столько разных событий и возможных ответвлений судьбы. Не уследишь. И вижу, что ты такой не один, в чужой клетке. Я вздрогнул из-за того, что эти слова Али, когда она гадала мне несколько месяцев назад, сами всплыли в голове, без приглашения, а буквально через время после этого ее похитили и чуть не убили бандиты Гарри Томпсона. Сегодня все прошло бескровно для моих людей, и я даже не задумался об этом, не оценил. Я помотал головой, отгоняя наваждение, холодно. Подняв глаза, увидел, как тюль на окне вздымается белым саваном из-за того, что забыли закрыть форточку. Или я сам попросил ее не закрывать и отрубился. Никогда не был фаталистом. Но сейчас ощущение чего-то грядущего и большого противными коготками сдавило сердце и заставило биться почему-то наоборот медленно. Тук-тук-тук, как в трансе. Что-то будет. И почему-то именно я должен буду это остановить. Утро принесло боль при каждом движении. Я отвернул край повязки и увидел расплывшееся темное пятно на груди. На боку было такое же. Лекарственной мази на мне было примерно столько, что хватило бы на целый полк бодибилдеров во время соревнований. За дверью послышался какой-то шум и быстрые шаги. «Тоня, погоди, я должна его видеть, Тоня». Дверь распахнулась, и на пороге возникла моя старшая сестра. Как валькирия она пронеслась по комнате, обожгла меня возмущенным взором, нависла надо мной так, словно сейчас меня предадут самому страшному суду, а затем бросилась обнимать. Из глаз ее брызнули слезы. Я поморщился от того, что пришлось крутиться, но обнял ее в ответ. «Опять?» – тихо произнесла она, «и когда это закончится?» Я молчал. Врать Антонине было бессмысленно. Я уже понял, что ее не мог обмануть ни Алексея, ни я, 40-летний, сидящий в его теле. Она безошибочно распознавала все попытки слукавить. В комнату заглянул Мишка, но я сморщился, мол, не сейчас, и он тихо, понимающе закрыл за собою дверь. «Это отчего?» – сестра провела по повязке. «От пули», – ответил я, и тут же быстро добавил, видя ее задрожавшие губы, попали в бронежилет. Но после него все равно остаются большие синяки такие. Старался я максимально смягчить сказанное. «Кто еще пострадал?» «Никто. Все нормально. Все живы-здоровы. Как мама, как Сашка. Хорошо. Обижаются, что ты совсем не заходишь». Сашка еще спрашивает, когда он сможет пойти в школу. Я поджал губы. Это в фильмах и книжках семья героя живет нормальной жизнью. Их берут в заложники, а чудо. И герой их мгновенно спасает, поливая всех свинцом из шестиствольника. В реальности все намного суровее. Я пока не придумал, как сделать так, чтобы младший брат мог безопасно посещать школу. Разве что отдать его в частную дорогую школу с хорошей охраной. И еще там держать несколько людей. Но это другой социальный опыт. Придется что-то решать. Расскажи мне лучше, что там с детскими садами. Улыбнулся я и попытался переключить сестру на деловые вопросы. Когда все распоряжения на сегодня были отданы, я посмотрел на время. Справился за пару часов. Иногда полезно отдохнуть. Только не так, как сейчас, ухмыльнулся я. Телефон еще с утра перенесли в мою комнату, чтобы меньше двигаться. А я позавтракал и углубился в изучение газет. Первая полоса «Таймс» давала сразу большой разворот с фотографией, на которой я узнал окрестности Бирстейт. Бюро расследований накрыло ирландских подпольщиков. Ну-ка, ну-ка. В ходе успешных оперативных действий агентами бюро было уничтожено 5 рецидивистов, угрожавших расправой одному из представителей среднего бизнеса Нью-Йорка. Бюро предполагает, что это позволит распутать цепочку, по которой можно будет поймать еще целый ряд опасных преступников. Ага-ага, вроде бы говорить с мертвыми бюро еще не научилось. Или я чего-то не знаю. Телефон внезапно зазвонил, и я по-стариковски закряхтел, поворачиваясь к нему. Поднял трубку и тут же улыбнулся. Я узнал бы этот голос из тысячи. «Алексей, это Кристина». Бархатный голос шпионки ласкал слух, рождая внутри приятные вибрации, пробегающие по телу. «Добрый день, я нашла его», — довольным тоном заговорила девушка. «Кого, Кристина? Как кого?» — нетерпеливо затараторила красавица. «Луи Альтери, точно. С этой ночью и таким тяжелым сном все вылетело у меня из головы. И так как в коматозе проснулся. И где он? Мои знакомые сказали, что он может быть в паре мест. Но из-за временной КХМ ограниченности в количестве людей, я решила сама все проверить. И нашла его. Сейчас два ствола живет в отеле «Ираквайс» на 44 улице в Мидтауне. Номер 518, почему-то тихо сказала шпионка. «Мидтаун — это на Манхэттене. А ты сейчас где?» — нахмурился я. «Почему шепчешь? Он в соседнем номере. У нас даже балконы близко, стены тонкие», — ответила она. «А зачем тебе этот отель?» «По делу», — коротко отрубила она. «Понятно. Значит, в отеле есть двойное и тройное дно. Готов поспорить, там останавливаются люди, которые связаны с Коминтерном. Это Кристина решила совместить рабочее с полезным. Хорошо, ты можешь проследить за ним, надо понять, как его лучше взять. Так, чтобы никто не заметил. Или выманить оттуда», — проговорил я. «Могу. Погоди, ко мне стучат», — девушка зашагала в сторону двери. Цокот ее каблучков был слышен даже в такой допотопный телефон. Часто в такие трубки приходилось чуть ли не орать. У меня появилось нехорошее предчувствие. «Да, уборка, сейчас», я терпеливо ждал, поправляя повязки на теле. Раздался глухой стук. Скорее всего, девушка поставила телефон на какую-то тумбочку рядом со входом в номер. «Стоп, что? Нет». Короткий вскрик резко оборвался, и я услышал, как хлопнула дверь. «Кристина!» — закричал я в трубку. «Кристина, тишина, твою же дивизию!» Я в сердцах грохнул телефон на стол и принялся одеваться, скрежеща зубами от боли под повязками. «Нет уж, не в этот раз, только думал над тем, как обезопасить тех, кто рядом, как проклятие какое-то». «Миша!» Друг появился быстро, и увидев, что я собираюсь куда-то, округлил глаза. «С ума сошел? Машину срочно! Синицына и Волкова сюда! Кристину похитили!» «Кто?» «Да есть у меня подозрение. Если поедем быстро, успеем застать его там». «Его?» — не понимал друг. «Зуб даю, это Альтери. Он как-то понял, что она за ним следит. Если кто-то другой, я очень удивлюсь. Быстрее. Сейчас подгоню Паккарт». «Нет, поедем на твоем Мерседесе». «А-а-а», — открыл рот Рощупкин. «Ты думал, я не узнаю про твою новую машину? Так пару дней, как купил», — начал почему-то оправдываться друг. «Тоже мне, шифровальщик. В соседнем дворе ее бросать. Надеюсь, ирландцы еще не срисовали ее за эти дни. Я уверен, Альтери знает мой Паккарт. Они же следили за мной. Быстрее». Я уже наспех натянул свитер и продел руки в подмышечную кобуру с кольтом. Затем схватил пальто и шляпу с вешалки и застучал по ступеням вниз, чертыхаясь на каждом повороте от боли в боку. Сейчас я был благодарен себе за то, что поселил всю нашу команду в соседних домах. Наш перекресток был как мини-крепость, где с нескольких этажей сразу можно было открыть огонь в крайнем случае. Попробуй расстрелять какое-то окно, сразу получишь ответку с двух сторон из десятка точек. Через минуту Мишка вырулил на своем белоснежном Мерседесе и остановился рядом. Через дорогу уже бежали Синицын с Волковым. «Что случилось?» «Кристину похитили». «Мишка, гони в Мидтаун. Быстрее». Мерседес повернул на 44-ю улицу, и я тут же хлопнул по приборной панели. «Паркуйся вон там», и указал на место между двумя презентабельными авто. «Выходим, не торопясь. Может, он смотрит за улицей. Вдруг узнает кого-то из нас. Или поймет, что что-то не так, если побежим». Мы покинули машину и пересекли улицу. Весь первый этаж отеля «Ираквайс» был забит модными бутиками. Неудивительно, учитывая, что он находился между 5-й авеню и театральным районом Бродвея, в сердце культурной жизни Манхэттена. Обычно таких субъектов, как «Альтери», два ствола ищут на воровских малинах и в бандитских притонах. А здесь он с комфортом расположился там, где полиция 300 раз подумает, стоит ли беспокоить уважаемых людей. Мы оказались внутри и огляделись. В отличие от Плаза или Плиса, здесь кипела активная и богатая жизнь. В огромном холле можно было затеряться среди мужчин в дорогих костюмах и женщин в изысканных платьях, ибо даже внутри было 4 ресторана и дорогие магазины. «А Диксона не будем вызывать? Или полицию?» — на всякий случай спросил Мишка. Я сделал на него страшные глаза. «А ты не помнишь ситуацию в Вирджинии с этим шизанутым принцем? Если начнется пальба, то и Кристине может достаться. Действуем тонко. Пошли, вон лифт». Я быстро сверился со списком номеров около лифта, и мы начали подниматься на 5-й этаж. Как только бой открыл нам внешние двери решетки, я, не снимая шляпы, вышел наружу и из-под полей осмотрел коридор. Вот тут было пусто и тихо. Номер 518. Она сказала, что остановилась в соседнем, и у них рядом балконы. Мы прошли, ступая по мягкой бордовой ковровой дорожке, скрадывающей шаги. Я расстегнул пальто, запустив внутрь руку к пистолету. Вот и нужный номер. Синицын прошел чуть дальше, контролируя противоположную часть коридора и закрывая меня, пока я прислонился ухом к двери номера. Волков внимательно смотрел на меня. «Что там?» – шепотом произнес он. «Два голоса. Мужские», – скривился я и отпрянул от двери, ее не слышу. «Похоже, недобитки от банды, которая приехала из Чикаго по нашу душу. А что, если это кто-то другой и они уже уехали?» – спросил Илья Дмитриевич. «Будем надеяться, что нет. Ее как-то надо провести через толпу внизу. Думаю, что они здесь. Тем более, они уехали, и так быстро заселили других гостей, Ираквайс позиционировал себя как гранд-отель. Вряд ли бы они плюнули на уборку и тут же позволили себе принять новых постояльцев». Пока я лихорадочно соображал, Волков мгновенно выдал. «Балконы, говорите, рядом?» «Точно». Мы переглянулись, и я тут же скомандовал. «Надо найти ее номер. Это мы быстро». Кивнул Плут и быстро прошел к следующей двери. Он постучал в нее, затем еще раз. Послышались шаги. Илья Дмитриевич посмотрел на меня и покачал головой. «Не оно». Но тут же вытащил какие-то ключи из кармана, нацепил любезнейшую из улыбок и изобразил изумление, когда дверь в соседний номер распахнулась. «Прошу прощения, милые дамы. Моя вина. Я сегодня очень рассеян. Но я благодарен судьбе за то, что мне открыли именно вы. Я сражен». Он размахивал ключами перед постоялицами. Его старания были не оценены. Дамы очень сухо, но вежливо ответили и закрыли дверь. Волков тут же убрал улыбочку и добавил: «Да боже упаси с такими в номерах оказаться наедине». А я быстро перешел к двери справа от номера, где проживал Альтери. Подергал ручку. Захлопнулась. «Это не проблема», тут же засуетился Волков, доставая из-за пазухи пальто какую-то связку с хитромудрыми заготовками. «Минутку». Мишка закрыл его своей широкой спиной от возможных посетителей, которые могут оказаться в коридоре. Из лифта вышли две миловидные девушки. Они смерили коренастую фигуру моего друга глазками, стрельнули ими, а он поднял шляпу в приветственном жесте и улыбнулся. Волков даже не стал отвлекаться. За спиной у Рощупкина можно было ангар спрятать. Да и вообще, самые главные подозрения всегда вызывает именно суета. «Вуаля!» – тихо произнес Плут. Замок щелкнул, и отмычки исчезли в кармане Волкова. «Интересно, как теперь Синицын будет бухтить на то, что в нашей компании этот пройдоха?» Мы торопливо скользнули внутрь номера. Я тут же увидел телефон, который Кристина оставила перед тем, как ее застали врасплох. Трубка лежала рядом. Я повесил слуховое устройство на металлическую штангу и осмотрелся. Обычный стандартный полулюкс. Я быстро пересек комнату и подошел к двери на балкон, обернулся к товарищам и прижал палец к губам. Немые кивки были мне ответом. Я медленно провернул вниз ручку и, скривившись от напряжения, потянул дверь. Открылась без скрипа. «Отлично». Выглянул наружу. Оживленная 44-я подо мной. Широкий балкон с толстыми перилами. И такой же у соседнего номера. Между нами было больше 2 метров. «Полезешь в своих повязках, сорвешься», — коротко резюмировал Мишка. «Выбора нет. Давайте я, Алексей Иванович», — предложил Волков. «Я самый легкий. Для меня перебраться туда — плевое дело, поверьте. И не в такие окна к дамам лазил». «Я полезу», — перебил его Синицын. Мишка было открыл рот, но я прервал их спор. «Так, отставить гусарство». Я смерил взглядом всех троих и решил: «Илья Дмитриевич, это ваша задача. Ради прекрасной незнакомки, запросто». Ухмыльнулся Волков и принялся быстро скидывать пальто. «А мне предстоит идти через парадный вход», — добавил я. «С ума сошел?» — взвился Мишка. «А ты что думаешь, они будут сидеть и смотреть, пока кто-то у них на балконе как обезьяна прыгает? Я вот не знаю, с чего бы этого Луи называют 2 ствола, но почему-то есть догадки», — раздраженно проговорил я, — «и он там не один. Я иду сам. Сдаваться. Потому что они не откроют никому, если только не будут в этом сами заинтересованы. А дальше действуем по ситуации. Вы двое остаетесь в этом номере и ждете. Как только услышите что-то подозрительное, тогда и подключайтесь. Дверь оставьте приоткрытой на всякий случай. Придется нам действовать по обстоятельствам. А шум? Плевать на шум. Они могут взять ее в заложники и увезти. Господа, мы спасаем прекрасную даму. Ободритесь и не унывайте», — просиял Волков. Я на секунду задумался о том, что я ведь даже не поразмыслил ни секунды, когда рванул сюда спасать Кристину. Не привык бросать в беде девушек, тем более тех, кто мне помог. А для людей, которые стояли передо мной, слово «честь» было не пустым звуком. Мишка отчаянный, у Волкова своеобразный взгляд на жизнь, но у меня бы не повернулся язык упрекнуть его в малодушии. С капитаном Синицыным вообще все понятно. Ваше благородие, похоже, запросто шагнет вперед и примет пулю за незнакомую женщину, если потребуется. Секунда на вдох, мысленно собраться и... Я постучал в дверь 518 номера. Никаких шагов я не услышал. Зато через пару мгновений откуда-то из-за двери послышался глухой голос. Скорее всего, отвечавший стал сбоку от нее. «Кто?» «Предлагаю обмен. Себя на девушку», — коротко сказал я. «Кто ты?» «Алексей Волков. Открывай». Тишина длилась долго. Секунд 15. Затем мне ответили. «Ты один?» «Один. Попытаешься чудить, я вышибу ей мозги. Давай без фокусов». Замок щелкнул, но дверь не открылась. «Заходи. Руки держи так, чтобы я видел». Я толкнул дверь вперед и поднял ладони. Что-то часто я так их держу за последние сутки. Шагнув в номер, я увидел плотного коренастого мужика, который держал одной рукой Кристину за горло. Вторая держала револьвер, который был приставлен к виску красавицы. Ее волосы разметались, а в глазах шпионки был одновременно и страх, и злость. «Закрой дверь», — коротко скомандовал второй головорез. Высокий хлыщ с сальным взглядом на скуластом, чуть небритом лице. Эдакий герой-красавчик фильмов про ковбоев во плоти. В одной руке он держал револьвер, второй ствол покоился в кобуре под мышкой. Ну да, логично, судя по его кличке. И сдается мне, стреляет он так же, как в вестернах. Хорошо и точно. Проходи, отпусти девушку, потребовал я. Луи наклонил с интересом голову. Я заметил в его взгляде некоторое безумство. Зачем? Теперь вы двое у меня в руках. Где твои люди? Ты думаешь, я поверю, что ты пришел один? Они дальше по коридору, произнес я. Ну вот, теперь мы говорим более или менее честно. Это меня радует. Фрэнки, ты не отпускай эту прекрасную даму, а то наш гость выкинет чего-нибудь. Если Алекс поведет себя хоть как-то подозрительно, сразу стреляй в ее прекрасную головку. Алексей, как ты? Зачем? Они же убьют тебя. Еле слышно прошептала Кристина, смотря на меня во все глаза. Все будет хорошо. Я улыбнулся шпионке. Луи встал и подошел ко мне, не опуская револьвера. Прохлопал по карманам, залез под пальто, забрал кольт и приставил его мне к подбородку. «Мой босс будет очень рад узнать, что ты теперь в моих руках, особенно после того, что ты натворил этой ночью в Бирстейт. А тебя почему благочестивый с собою не взял? Не доверяет ни ирландцам? Ты кто, француз?» Усмехнулся я. В его глазах мелькнуло раздражение. «Один парень уже как-то пытался меня поймать на этот понт. Теперь он кормит рыб на дне реки. И что дальше? Как мы будем выходить из этого отеля?» Спросил я, опуская руки. «Ну, может, вы оба здесь и останетесь. Умрете в расцвете лет», — пожал плечами Альтери с мерзкой ухмылкой. «Тогда давай, стреляй. И все копы будут здесь через пару минут. Не рискованно, а может, я готов рискнуть», — улыбнулся Луи. А вот его подопечный не разделял его радости. Я отчетливо увидел, как в глазах Фрэнка мелькнул страх. Лицо его на секунду переменилось, и я понял, куда надо давить. «А может, просто разойдемся миром, Луи?» — спросил я. «Смешно», — расхохотался француз. $100 000, — серьезно ответил я. За спиной Альтери и Фрэнки в окне рядом с дверью балкона мелькнул краешек лица Волкова. Быстро он перебрался. И что потом? Бегать от своих же всю жизнь, как предатель? За 100 000? Покачал головой два ствола. «Значит, вопрос всего лишь в цене, тогда по 200 000 каждому. Ты как, Фрэнки?» Я повернулся к бандиту, который держал Кристину. Девушка, к ее чести, держалась хорошо. Бандит замешкался на секунду, и это не понравилось Луи. «Ты что, повелся на его россказни?» «Да нет, Луи, ты что?» — затараторил его подельник. «То-то же, но бабки-то хорошие, и у него они есть. Ты видел, сколько они бухло перевозят в Вирджинию?» В глазах Кристины мелькнуло удивление. «Ничего себе, сильна. В такой ситуации умудряется оценить, что продешевила, когда ставила цену за частные услуги Коминтерна. Какие бабки, идиот!» — разразился Альтери проклятиями. «Заткнись, иначе я вышибу и тебе мозги. Мы будем делать так, как сказал Абонион. Да пошел он. Как мы свалим отсюда, если начнем стрелять? Так их удавим», — рявкнул Луи. «Вот это будет непросто», — усмехнулся я и сжал кулаки. «Через подушку попробуешь стрелять? Ну, потянись за ней, и я тут же вмажу тебе. Все равно терять нечего. Начнете пальбу, все, финита ля комедия. Ты, Луи, полиции нужен или живым, или мертвым. Думаю, последний вариант их устроит, чтобы не заморачиваться. А тебя, Фрэнки, за компанию с ним положат. Редком. Предлагаю 250 каждому. Больше у меня нет. Это последнее предложение. Признаться, у меня не было сейчас и 300. Я откровенно блефовал, краем глаза видя, как Волков в окне показывает мне знаки. Давай согласимся, Луи. Тебя не достало работать на этих чертовых ирландцев? Поплыл Фрэнк. Пошел ты, Фрэнки. Знай свое место. Револьвер коренастого бандита перепрыгнул с виска Кристины на Луи Альтери. Луи, 250 тысяч и не надо никому служить. Ты обалдел, Фрэнки? Совсем страх потерял, изумился Альтери. Опусти пушку. Выстрел грохнул вместе со звоном разлетевшегося стекла окна. Луи два ствола неловко клюнул носом и полетел с кресла на пол. В спине у него появилось пулевое отверстие. Хорошо в него Волков попал. А я уже летел вперед как паровоз, перехватывая отставленную руку Фрэнка, который было начал разворачиваться в сторону балкона. Кристина со всей силы укусила его за руку, и он заорал. Она вывернулась в сторону, а я, словно игрок американского футбола, снес его всей массой и впечатал в тумбочку. Небольшой стеклянный расписной торшер упал на пол и разлетелся вдребезги. Еще один выстрел грохнул внутри номера, когда я ударил по руке отморозка. Фрэнк начал сопротивляться и даже заводить руку обратно. Все-таки силище в этом кабане было немерено. Позади раздался тяжелый топот. Из-за моего плеча вылетел пудовый кулак и впечатался в челюсть бандита. Это Мишка подоспел, влетев в номер как ядро. Головореза повело так, что я смог выбить пистолет из его руки. И тут же отпрянул от Фрэнка, впечатывая ему каблуком ботинка прямо в грудь. Он еще раз ударился о тумбочку, окончательно роняя все, что на ней стояло. Графин упал со звоном на пол. Хлопки выстрелов оглушительно забахали в комнате, эхом улетая в коридор через распахнутую дверь. Тело Фрэнка забилось в конвульсиях, и он сполз на пол, уронив голову на грудь, на которой у него расплывались 4 красных пятна, быстро сливаясь в одно большое. Синицын убрал револьвер за пазуху и кивнул мне. «Кристина». Я бросился к девушке, уже не обращая внимания на боль в теле. Мишка открыл дверь балкона и впустил Волкова. Вот так бесславно и закончился жизненный путь этого преступника. Шпионка оказалась в моих руках и обмякла. Цела? Да, только голова болит. Они меня ударили чем-то, когда пришли ко мне. Не понимаю, как они меня вычислили. В коридоре послышался топот множества ног. Полиция. Нас взяли на прицел. Всех, кроме девушки. И пока я общался с полисменами и объяснял, что нам позвонила знакомая и попросила приехать в отель, где мы обнаружили ее в заложниках, она активно подтверждала мои слова, на ходу подстраиваясь под мои слова. Версию я транслировал громко, чтобы и остальные могли ее услышать. До самого побоища мы так и не добрались, потому что Луи Альтери зашевелился. Издав сиплый стон, он попытался подняться. «Здоровый гад, я сжал зубы, а вот это плохо, очень плохо».